Агриппина, впрочем, тоже старалась вовсю. Она была столь изысканно одета, а лицо ее было так накрашено, что она не казалась земной женщиной, а статуей какой-то богини. В толпе господствовало радостное весеннее настроение, и народ, не слишком разбиравшийся в придворных интригах, с ликованием встретил мать императора. У пристани стояли корабли, рассвеченные вымпелами. Среди них особо выделялось то самое судно, которое Аникет по приказу Нерона предоставил распоряжение Агриппины. Но на следующий день Агриппина передвигалась повсюду лишь на носилках, поскольку путь был недолог, а она желала насладиться восторгами простолюдинов. На празднествах в честь Минервы в боях Нерон всюду угодливо пропускал мать вперед, а сам, подобно скромному ученику, держался позади. Торжественный обед, на котором была вся местная знать, из-за бесконечных речей так затянулся, что уже смеркалось, когда император устроил вечернее пиршество для избранных. На нем присутствовали и Синека с Бурром. Агриппина возлежала на самом почетном месте. Нерон сидел у матери в ногах и оживленно беседовал с ней. Вино лилось рекой. Когда Агриппина вслух заметила, что уже довольно поздно, Нерон придал лицу серьезное выражение и, понизив голос, стал советоваться с матерью по всяким государственным вопросам. Насколько я мог судить, речь шла о том, какое место в будущем подобает занять Попея. Агриппина была неумолима. Ободренная кротостью Нерона, она настаивала, чтобы он отправил Попею в Лузитанию, к Атону. Только тогда, мол, Цезарь снова сможет рассчитывать на ее благосклонность и материнскую любовь. Только добра. Нерон без труда уронил пару слезинок раскаяния, давая понять, что мать ему по-прежнему дорога. Он даже продекламировал несколько стихов, сложенных им в честь матери. Агриппина опьянела от вина и своего нежданного успеха. А в таком состоянии человек еще охотнее, чем всегда, верит в то, на что надеется. Но я заметил, что она была осторожна и пила из той только чаши и ела из того блюда, что и Нерон, или ее наперсница Ацерония. Полагаю, что к этому времени недоверие Агриппины уже улетучилось, просто она следовала многолетней привычке. Аникет тоже проявил себя как незаурядный актер. Запыхавшийся, расстроенный, вбежал он в зал и сообщил, что по недосмотру Триремму Агриппины протаранили два боевых корабля, принимавшие участие в празднествах. Так что теперь и речи быть не может о возвращении на ней в Анцию. К счастью, добавил он, в бухте стоит роскошное судно с отменной командой. Мы сопроводили Агриппину в праздничную иллюминированную гавань. Прощаясь, Нерон поцеловал ее в глаза и грудь, а затем провел Агриппину, покачивающуюся от выпитого вина, на борт корабля и проникновенным голосом воскликнул: «Да будут благосклонны к тебе римские боги! Тобой я рожден, и только с тобой я могу повелевать». По правде говоря, прощание вышло несколько напыщенным и недостойным великого актера. Ночь была удивительно тихой и звездной. Когда корабль исчез из виду, Синека и Бур отправились спать, а мы, заговорщики, продолжали пировать. Мирон был странно молчалив и задумчив. Внезапно он побледнел и вышел.